Лерочка, это вы проходите, пожалуйста, только осторожно. Я рассыпал. Я хотел приготовить нам пирог, и вот провалился на первом экзамене. Я рассыпал муку. Ой, Элечка, какие у меня были замечательные ребята в моем последнем классе. Я у них многому научился. Ты знаешь, они придумали мне прозвище. Лампочка. Представляете? Лампочка. Ой, раньше было как? Я рассказывал детям о странах, в которых няни ни я никогда не были. А теперь... Они каждое лето куда-то ездят с родителями. Я стал давать задание на лето. Вот был ты в какой-то стране, замечательно. Будь готов к 1 сентября подготовить доклад о том, что это за страна. На какие экскурсии ездил, в какие музеи ходил, и что тебе больше всего понравилось в этой стране. И дети, Елечка, начинают рассказывать, кто про Крым, кто про Болгарию, кто про Турцию, кто про Карелию, про Русский Север. Ой, так интересно. Они засыпают рассказчика вопросами. А что, а как, а почему? Ой, Элечка, ну ведь наступит 1 сентября. Дети пойдут в школу, перейдут в 5 класс. Анатолий, наверное, с ног сбил. И кто возьмет ешников? А никто не хочет брать ешников. Е-параллель в нашей школе – это куда отправляют хулиганов и двоечников. Это называется класс коррекции. Ну, по сути, это Камчатка. Ой. Элечка, я дважды брался за такие классы, ничего, выпустил. Но вот сейчас, если бы мне сказали, возьмется ешников или на пенсию, не знаю. Не знаю, Элечка. Я бы, наверное, не взял. Ведь у меня есть жена, семья, новая жизнь. Нет, Элечка, не взял. Ой, сколько у меня с ней было. Девочки за мальчика подрались, одна другой каблуком глаз выбила. Прооперировали, глаз спасли, но был зуб. Мне, как учителю, влепили строгий выговор. А что я мог сделать? Я так следователю и сказал. Не надо сравнивать ешников с ашниками. Ашники по-нашему это Гарвард, а ешники это местный Гарлем. Ой, Элечка, простите меня, ради бога, простите меня. Тихо, это я не вам. Это я следователь. Элечка, мы уедем отсюда. Скоро уедем. Я уже подал заявление в интернете на продажу квартиры. И мне уже звонили. И еще позвонят, потому что сайт хороший. И квартира у меня очень хорошая. Элечка, 1 сентября нас здесь не будет. Мы будем в другой стране. Элечка, в другой стране. Дети не идут 1 сентября в школу. Это не праздник. Нет песен, бантов. Элечка, я буду там с вами. Ой. Нет! А поехали. Поехали в город кататься на колесе обозрения. Вы когда-нибудь катались? Нет. Ой, будки скрипят, раскачиваются. Страшно, но красиво. Нет, город внизу, а небо вот оно. К руку протяни, Элечка. Вы не плачьте. Если вам сказали что-то нехорошее, это ведь не со зла. А потом розы и пироги — это не наш с вами уровень жизни, а наш с вами газон и Рафаэл. У вас очень красивый газон. Спасибо. Василий, а мы не купили сумку? Ой. К розовому платью. Вот беда, так беда. Купим сумку. Какую? Какую хотите. Розовую? Купим розовую. А потом мы уедем сразу. Мы сразу уедем? Уедем. А куда? В Париж. На Южное море. На Южное море. Не броните, не любить я его не могла. Полюбивший же все, что имела, все ему я тогда отдала. Посмотрите, что стало со мною, где была я, моя красота, где румянец, что спорил с зарею, где волнистых кудрей густота. Я готова забыть свое горе и простить ему все его зло. Не дарите ж ее, не броните, ей так тяжело, тяжело. Не корите же меня, не броните, мне и так тяжело, тяжело. Фотоаппарат взяли? Взял. А паспорта? На месте. Ой, а шампанское? Купим по дороге. А мы не опоздаем? Нет, возьмем такси, остановимся у магазина. Хорошо, да. Ой, еще это... Да. Внучка мне сказала, нужно, сейчас скажу, завести ин 100 грамм. Заведем, хорошо. А потом? Потом мы пойдем на фонтаны. Они поют. Как договорились. Угу. ЗАГС, ресторан, фонтаны и домой. Ой, просто не терпится увидеть вашу квартиру. Там немного не прибрано, но зато у меня есть большая коллекция открыток. Ой, вы собирали открытки? Да, географические, где все самое красивое. Я никогда никому не показывал. Почему? Ну, я же не 17-летняя девочка. 17-летние девочки собирают открытки с артистами. Это сейчас называется постер. Если бы у меня было что красивое, я бы обязательно собирала. А что, разве не было? Была красивая собака Журка. Были красивые закат, туман, а сквозь него телята на тоненьких ножках жуют зелененькую травку. Был красивый старинный мост. Красивое было, собирать нельзя было. Оленька, ты пришла проводить нас? Мама, нет. Оля, что нет? Ничего. Оля. Ничего нет. Ты никуда не поедешь. Пусти меня. Мы уже обо всем договорились. Мы все решили. Если надо, я прямо здесь, сейчас, перед тобой на землю лягу. Если ты сможешь через родную дочь переступить, мне больше не мать. Оленька, Оля, что ты делаешь? Встань. Это же выбор вашей мамы. Она взрослая женщина, да и вы не ребенок. Ты поговори мне еще тут. Старый козел! Оля! Ну зачем же так грубо? Я же старше вас! А мне плевать! Развел тут любовь с голубями! Оля. Запудрил ей мозги красивым! На дом наш позарился! Оля! Скажи! Привык в школе своим ученицам лапшу на уши вешать! Олька, что ты несешь? Пошли домой! Оля! Оля, пусти меня! Вася! Вася! Оля, ему плохо! Оля, что ты стоишь? Вася! Плохо вам, что ли? Ничего, ничего, сейчас пройдет. Что, сердце? Колет. Боль какая, тупая или острая? Жжет. Так, мам, расстегни ему ворот. Сейчас. Нитроглицерин есть у тебя с собой? Нет, мы на свадьбу ехали. Тоже мне тили-тили тесто, жених и невеста. Подождите, я сейчас позвоню. Да. Элечка, вы не волнуйтесь, сейчас пройдет, и мы поедем. Нет, нет, нет, что вы, вам нужно отдохнуть. А поженимся потом, как-нибудь через недельку. Главное, чтобы до 1 сентября. О, мы успеем. Лето-то только еще началось. Хорошо у вас тут все-таки. Помолчите. Алло, Кира Андреевна, это Оля Кравчук. Тут у нас у дедушки сердцем что-то. Пришлите, пожалуйста, машину на остановку. Хорошо у вас тут все-таки.